Сюрреализм. Сон в руку или как творит подсознание. Эпиграф. Величайшей тайной для человечества является он сам. Навалис. Фрагменты. Среди различных течений авангарда дадаизм не стал долгожителем, однако многие приемы, найденные его представителями, были взяты на вооружение сюрреализмом, важнейшим явлением культуры XX века. Понятие «сюрреализм», введенное поэтом Гийомом Аполлинером, означает «сверхреализм» или «надреализм». Его рождение связано с желанием художников показать ту сторону бытия, на которую прежде не обращали внимания. По мнению сюрреалистов, сверхреальность спрятана глубоко в подсознании. Именно здесь живет настоящее, истинное желание человека, его страхи, радости. К этому и должно обратиться искусство. Когда в середине XIX века Чарльз Дарвин написал труд о происхождении видов, человека стали рассматривать как представителя животного мира. При этом человек мыслился единственным существом, наделенным разумом, а значит, способным подавлять свои низменные инстинкты. Будучи подавленными, но не уничтоженными, они продолжали жить в подсознании и влияли на поведение. Первым, кто сказал о важности данной проблемы и занялся ее изучением, стал австрийский ученый Зигмунд Фрейд. Он исследовал мир бессознательного, анализируя сны, видения, бред, оговорки и другие состояния, в которых контроль разума ослабевает, и в человеке проявляется его истинное «я». Теории Фрейда оказали сильнейшее влияние на формирование идей сюрреалистов. Они восприняли подсознательное как неисчерпаемый источник образов, позволяющих узнать и показать личность по-новому во всех ее настоящих проявлениях. Художник стремился их увидеть и беспристрастно запечатлеть. Это требовало свободы взгляда, слова и изображения. От зрителя была нужна свобода восприятия. О подсознании, его силе и возможностях впервые задумались философы эпохи романтизма на рубеже XVIII-XIX веков. В центре их внимания находилась природа творчества, желание понять, что движет человеком, создающим искусство. Изречение немецкого писателя Навалиса «Поэт воистину творит в беспамятстве» отразило интерес к непознанной, загадочной области бессознательного, влияющего на воображение, создающего самые невероятные образы и сюжеты. Об этом знаменитая гравюра Франциска Гойи «Сон разума рождает чудовищ», на которой спящий герой видит во сне странных, пугающих существ в виде сов и гигантских летучих мышей. Художник снабдил гравюру пояснением. Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений. Тем самым он указал на работу воображения, способного активно проявлять себя во сне. Однако романтизм — эпоха возвышенная, стремившаяся к идеалу, и в сфере бессознательного художник видел возможность найти идею, данную свыше. Ни о чем одухотворенном сюрреалисты уже не думали. Для них бессознательное стало проводником не божественного, а инстинктивного. Каждый художник стал исследователем и объектом исследования одновременно, поскольку обращался к своему собственному подсознанию. Наблюдая за ним, он должен был превратиться в стенографиста и автоматически фиксировать, не отрывая карандаша от бумаги, абсолютно все образы, которые приходили в голову, не стесняясь их и не оценивая. В творческом процессе участие сознания должно быть сведено к минимуму. Данный принцип разработал литератор Андре Бретон, написавший «Манифест сюрреализма» в 1924 году. Сначала такой творческий подход имел отношение к созданию текстов, но вскоре распространился и на живопись, которую, в отличие от дада, сюрреалисты не считали пережитком прошлого. Предпочитая фигуративное изображение абстракции, они считали, что свободный поток мыслей и ассоциаций нуждается в точном воспроизведении, чтобы результат выглядел максимально достоверным. Как и в дадаизме, большую роль в искусстве играл случай, поскольку художник фиксировал бесконтрольные видения, возникающие в его голове. Так на холстах появлялись сочетания объектов, находившихся в подсознании вне привычных логических связей. Эти композиции вызывали недоумение, но были способны стать источником новых смыслов, в поиске которых участвовали и автор, и зритель. В картине Джорджа де Кирика «Песнь любви» встретились вещи из разных миров. Гипсовая голова Аполлона, прибитая к стене дома резиновая перчатка и мячик для игры в гольф. На дальнем плане виден поезд. Предметы, включенные в архитектурный пейзаж, сильно увеличены в размере. Их странный вид и сочетание нельзя объяснить, и это вызывает удивление и тревогу, ведь понятная связь между вещами и пространством нарушена. Подобные ощущения случаются во сне, где объекты реальности могут взаимодействовать очень свободно и неожиданно. Бессмысленно соединенные в картине предметы, воздействуя на мир ассоциаций каждого зрителя по-своему, способны создать бесконечное число новых значений, вызвать неожиданные чувства. Написанные в середине 1910-х годов, композиции де Кирико вдохновили сюрреалистов 20-30-х годов на разработку новых живописных приемов и идей. В поисках новых возможностей и примеров для изображения сверхреальности сюрреалисты открыли для себя работы итальянского мастера Джорджо де Кирико, около 1915 года создавшего многие значительные работы. Одну из его картин, не раздумывая, купил идеолог сюрреализма Андре Бретон. По легенде, он выпрыгнул из трамвая, случайно увидев в окне галереи пейзаж де Кирико. Сам художник называл свою живопись метафизической, направив взгляд на нематериальную сторону жизни. Наиболее частые мотивы его картин — пустые городские площади, классическая архитектура, поезда, одинокие загадочные силуэты, манекены, античные статуи. Масштабы зданий и человеческих фигур не соответствуют друг другу, и на фоне больших домов человек выглядит крошечным и одиноким. Изображенные де Кирико манекены кажутся ожившими. Четкие контуры, локальные и яркие цвета на всех планах делают объекты неподвижными, а пространство — лишенным воздуха. Резкие перспективные сокращения позволяют вместить в картине большое пространство, которое кажется пустым и безжизненным. Город у де Кирико загадочен. Из-за угла может выглядывать непонятная тень, за аркадами зданий — пустота или темень, как в картине «Меланхолия» и «Тайна улицы». Эти картины вызывают гнетущее и пугающее впечатление, будет чувство тревоги и безысходности, похожее на то, что порой возникает в страшном сне. Это и позволяет говорить о Джорджо де Кирико как о предтече сюрреализма. Абсурд набор и человек без лица. Разрушение привычных логических связей и выстраивание новых стало важнейшим принципом сюрреализма в живописи и литературе. Это иллюстрирует придуманная сюрреалистами игра, названная «Изысканный труп». Она похожа на коллаж из слов. Участники составляли предложения, записывая на бумаге слова, каждый по одному, не зная, что написали остальные. При соединении слов получались абсурдные фразы, в которых обнаруживался неожиданный смысл. Самой известной стала фраза «Изысканный труп выпьет молодое вино». Живописное воплощение этой игры — композиция из абсурдного набора объектов, пришедшего в голову художнику. Так у Рене Магрита в картине «Рассказ о главном» изображены женщина с закрытым тканью лицом, туба и чемодан. На первый взгляд это всего лишь бессмыслица, не поддающаяся трактовке, однако в скругленных элементах тубы можно увидеть сходство с плавными очертаниями женской фигуры. Закрытый чемодан и лицо также составляют вполне понятную пару, намекая на спрятанное внутри неизвестное. Непонятное, скрытое, притаившееся внутри чемодана, ящика, шкафа, за дверью, занавеской и так далее, стало одним из устойчивых мотивов работ сюрреалистов. Являясь отражением подсознания художника, картина демонстрирует его личные страхи, желания или навязчивые идеи. Закрытое тканью женское лицо — отражение пережитых Магритом событий отрочества. Его мать покончила с собой, ее тело с обмотанной рубашкой головой нашли в реке. Лицо, обернутое тканью, не может не вызывать ассоциации со смертью вообще. Эта тема стала одной из главных в сюрреализме. Наряду с индивидуальными переживаниями автора в картинах звучат проблемы, ощущения и страхи времени. Спрятанные лица в работах сюрреалистов напоминают о новом облике человека, вернувшегося с войны. Ветераны Первой мировой, выжив после ранений, изуродовавших их лица, скрывались под масками. Тема лица маски была актуальна еще в дадаизме. Художник Марсель Янко принес в кабаре Вольтер несколько масок, не скрывающих, а наоборот, изображающих страшные лица. Эти арт-объекты говорят не только об ужасах войны и ее результатах, но и напоминают, что под маской спрятана личность. Война обесценила ее прежнее значение. В сюрреализме человек нередко показан без лица вообще или даже без головы, так он максимально безлик для окружающих. Вместе с тем, само лицо является маской, за которой таится настоящая, неразгаданная сверхреальность. Безликие и затерявшиеся в толпе, похожие как капли воды люди, изображены в картине «Голконда». Написанная Рене Магритом в 1953 году, картина продолжает разговор, начатый в первой половине века. Строгие костюмы, плащи и шляпы-котелки делают героев совершенно одинаковыми. Так выглядели банковские клерки, служащие контор, так называемые «маленькие люди» и их начальники. Безликости героев вторят одинаковые окна дома, над которым те буквально зависли. Как за шторами на окнах не рассмотреть интерьера комнаты, так и в образе банковского клерка не увидеть сложной индивидуальности. Вместе с тем продолжает звучать тема непознанного и сокрытого, спрятанного внутри. Название картины отсылает к истории одноименного города в Индии, где на протяжении долгого времени добывали алмазы. Фигуры в картине, расположенные подобно молекулам кристаллической решетки алмаза, образуют порядок, который невозможно нарушить. Таким образом, роль каждого безликого героя оказывается значительной. При более внимательном рассмотрении можно заметить, что люди выглядят по-разному. Один держит руку в кармане, другой зажал под мышкой портфель, а кто-то держит его за ручку. Можно заподозрить Магрита в возвращении к гуманистическим идеалам прошлого, но сам художник категорически отказывался давать комментарии о содержании своих картин. Он явно был согласен с Андре Бретоном, написавшим в 1924 году следующее, цитата. «Неизлечимое маниакальное стремление сводить все неизвестное к известному, поддающемуся классификации, убаюкивает сознание. Жажда анализа одерживает верх над живыми ощущениями». Одним из самых известных образов, созданных Рене Магритом, стал мужчина в костюме и шляпе-котелке. Этого героя Магрит воспроизводил на протяжении всей своей жизни, и самой известной стала картина «Сын человеческий». Лицо, как проекция личности, спрятано, закрыто яблоком. Этот предмет, обладающий огромной символической и смысловой нагрузкой, встречается в искусстве на протяжении всей его истории. Яблоко Афродиты — символ красоты, райское яблоко — символ искушения и грехопадения. Вряд ли отсылки к мифологии помогут подобрать ключ к разгадке этого ребуса. В этой картине очередной безликий человек, как часто бывает у сюрреалистов. Вечный символ в виде яблока теряет свое мифологическое значение, превращаясь в тривиальный объект на фоне другой обыденности, респектабельного служащего в костюме. Герой в котелке появился в картинах художника уже в середине 1920-х годов, возможно, не без влияния героев Чарли Чаплина. В это время кинематограф и живопись стали подпитывать друг друга. В подобных костюме и шляпе ходил и сам художник, сливаясь с толпой. Другой сюрреалист, Сальвадор Дали, предпочитал прогуливаться по улицам с муравьедом на поводке, направив свои эксцентричные набриолиненные усы к солнцу. Сюрреалистическое тело. Висящие в воздухе фигуры Голконды — это разговор о принципиально других законах, по которым живет сюрреалистическая действительность. Это разговор о других свойствах, которыми сюрреализм наделил человеческое тело. Оно может быть не только невесомым, а вообще выглядеть как угодно, подвергаясь самым невероятным деформациям и метаморфозам. Фигуры бегущих по пляжу женщин в картине Пабло Пикассо огромные и раздувшиеся. Их тяжеловесность противоречит представлению о беге, стремительном легком движении. Они похожи на статуи гигантов, не способных сдвинуться с места. В начале 1920-х Пикассо часто обращался к подобной трактовке тела в своих произведениях. С одной стороны, продолжая тему первобытного и примитивного, с другой, наделяя человека отталкивающими свойствами. Большое, тяжелое тело не выглядит могучим и сильным, но кажется неспособным сдвинуться с места. Оно неподвижно не только физически, но и интеллектуально. Это образ застывшего, остолбеневшего сознания, неспособного понять смысл Первой мировой войны и других человеческих трагедий. Тело человека, вне сомнений, содержит черты той эпохи, к которой он принадлежит. Искалеченное тело, как и изуродованное лицо, неотъемлемая часть действительности XX века. Нередко в картинах сюрреалистов оно предстает в виде отдельных неправильно собранных элементов. При изображении фигур на пляже Пикассо подверг их пластическому анализу, мысленно разобрав на части и превратил в абстрактные формы. Однако собранные на холсте тела не выглядят цельными, а некоторые их части будто не на своем месте, в результате чего на картине предстают не люди, а монстры. Нарушенный порядок в мире воплотился в нарушенном облике человека. Похожим образом показана фигура в работе Магрита «Белая раса». Человеческое тело собрано по принципу пирамиды. Руки и ноги остались на своих местах и не подверглись перестановке. Над ногами шарообразный живот, а выше — две шарообразные груди, сверху — странные конструкции из носов, глаза, губ и уха. Глаз и ухо лишены своей пары, а нос, наоборот, ее приобрел. Если у Пикассо элементы тела обобщены и выглядят абстрактно, то у Магрита реалистично прописывает каждую деталь. Сами по себе выглядящие правдоподобно, но расположенные не в том месте и не в том количестве, части лица создают непостижимую, пугающую фантасмагорию. В статье «Жуткое» 1919 года Зигмунд Фрейд объясняет возникающее в подсознании чувство дискомфорта, граничащее со страхом при созерцании неправильного порядка вещей, нелогичных связей. Идея Фрейда подтолкнула сюрреалистов к бесконечному числу вариантов изображения этого неправильного порядка. Многочисленные варианты деформации тела стали важной частью искусства Сальвадора Дали. В его картине 1936 года «Предчувствие гражданской войны» от человека осталось лишь несколько элементов. Страшная голова запрокинута так, что лицо показано в сильном ракурсе. Вместе с жилистой шеей голова больше напоминает каменные, вытесанные ветром и временем формы. Нечто похожее на женскую грудь сжимает костлявая кисть мускулистой руки. С противоположной стороны длинная кость со ступней. Нижняя часть конструкции базируется на детали, напоминающей тазобедренный сустав. Еще одной опорой служит тумба, закрытый ящик и дверцы которой снова намекают на темную сторону непознанного, спрятанного. В этой картине, как и многих других работах Дали, нашли воплощение неясные, но сильные желания и страхи художника. Женская грудь вытянутой, фаллической формы уводит в сторону сложных сексуальных переживаний. Подсознание — место обитания неподконтрольных разуму инстинктов, и художник изображает их свободно, без цензуры. Разбросанные на первом плане вареные бобы вызывают ассоциации с личинками мух и напоминают о смерти и тлении. Этот сильный страх преследовал Дали всю жизнь, но акцент на смерти и боли в картине связан не только с личными переживаниями художника. Картина посвящена трагическим событиям в Испании, где в 1936 году началась гражданская война, предшественница более масштабной катастрофы — Второй мировой войны. Сама композиция напоминает форму Пиренейского полуострова на карте. Зловещую атмосферу подчеркивает пустынный пейзаж. Даль кажется бесконечной и четко просматривается до самого горизонта. Кажется, что воздух из картины полностью выкачан. Это общее свойство сюрреалистических пейзажей, поражающих застылостью, отсутствием жизни. Редкие фигуры вдалеке не способны оживить пространство. Такой пейзаж угнетает, настраивает на мрачные раздумья. Работы сюрреалистов впечатляют тонкой, а в случае Дали даже филигранной манерой письма. Кажется, художники отказались от нее еще в XIX веке, а теперь решили вернуться к точному рисунку и лессировкам. Сальвадор Дали назвал свой метод параноидально-критическим, то есть когда сознание параноика подвергается тщательному критическому осмыслению и не менее тщательному изображению. Детальные тонко прописанные странные образы, выхваченные из свободного потока ассоциаций, вызывают максимальный шок у зрителя, освобождая его от стереотипов восприятия искусства. Одним из страшнейших событий войны в Испании стала бомбежка Герники, небольшого мирного города. Смерть тысяч невинных, среди которых было много женщин и детей, поразила мир и подтолкнула Пабло Пикассо к написанию одноименной картины. Гернику невозможно назвать чисто сюрреалистической работой, скорее в ней собраны разные приемы из авангардных направлений. На огромном полотне размером 349 на 776 сантиметров очерчены контуры фигур людей и животных. Они кажутся скомпонованными по принципу коллажа, одновременно находясь на одном холсте, но не в общем пространстве. Их объединяют отчаяние и боль, принесенные войной. Плачут, кричат и умоляют о пощаде женщины, их деформированные лица выражают ужас. Внизу картины разъятое на части тело воина с обломанным мечом, олицетворяющее беззащитность и поражение. Изображенная в центре и освещенная фонарем глазом издает вопль загнанная лошадь, символ жертвы в искусстве Пикассо. В роли яростного палача, как в испанской корриде, выступает бык. Расчлененное человеческое тело, частью которого является гипсовая голова, экспрессивные лица кричащих женщин, примитивный характер изображения, эффект коллажа, символический серый, цвет пепла, в который превратили мирный город, Герника объединяет множество приемов различных направлений первой половины XX века, оставаясь при этом уникальной картиной. Распространенный вариант телесной деформации — сочетание живого и неживого. Это еще один описанный Фрейдом эффект, порождающий у зрителей чувство глубокого внутреннего диссонанса. В картине Сальвадора Дали «Антропоморфный шкаф» человеческое тело превращается в шкаф с выдвинутыми из него ящиками. Закрытое волосами лицо образует с ними смысловую связь. Содержимое ящиков невозможно разглядеть так же, как и содержимое головы. Существо на картине опирается на одну руку, а другую обращает к пустоте. Это естественный жест, убеждающий в одушевленности существа. Перемена мест и свойств. В картинах сюрреалистов объекты часто наделяются противоположными им свойствами. И живое с мертвым могут меняться местами, как гроб в перспективе «Мадам Рекамье», написанная Рене Магритом. Гроб эффектно расположился на кушетке Рекамье, копируя позу некогда сидевшей на ней героини. Взяв за основу классическую работу Жака Луи Давида, художника эпохи Наполеона, Магрит проделал нечто, напоминающее выходку Дюшана с Моной Лизой. Однако, одушевив неживое, сюрреалисты не столько насмехаются над классикой и наносят удар по исторической памяти, сколько вызывают к иррациональным страхам. Сюрреализм — это новое отношение с фантастическим. Если в мифологических сюжетах, картинах романтиков и символистов фантастический мир не спутать с обычным реальным, то в сюрреализме между ними невозможно провести водораздел. Фантастическое проникает в полотна сюрреалистов не в образе черта, ангела, фантома или чудовища, а мимикрирует под самые тривиальные бытовые образы. В по-настоящему страшном фильме ужасов все устроено именно так. Сюрреализм может поменять местами не только живое и мертвое, а все что угодно. Низ становится верхом в нарядах сюрреалистки кутюрье Эльзы Скайпарелли. Туфля, которой положено находиться на ноге, переместилась на голову и превратилась в шляпку. Колодец в исполнении Мэрит Оппенгейм не уходит вниз под землю, а поднимается над землей на несколько метров. Будь он башней, в нем не было бы ничего особенного. Но как колодец он превращается в сюрреалистический объект, сочетающий в себе взаимоисключающие противоположности. Найти такие противоположности — одна из интереснейших задач для художника и зрителя. В сюрреализме объекты часто меняют свой размер. Люди уменьшаются, а мелкие предметы способны увеличиться до размеров комнаты или даже площади. Английский писатель XIX века Льюис Кэрролл считался одним из вдохновителей сюрреалистов. В его знаменитых сказках об Алисе обычные персонажи постоянно то уменьшались, то вырастали, обретая новые возможности, а логика сна работала чаще, чем рациональная человеческая логика. Хрестоматийным примером измененных свойств вещей являются мягкие часы в картине Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Твердые часы на глазах у зрителя превращаются в жидкую субстанцию. Однако здесь использован еще один крайне любимый сюрреалистами прием — буквализация метафоры, непосредственное изображение идиомы. Текущее время воплотилось в растекающихся циферблатах часов. Один из мягких циферблатов висит на суку сухого дерева, а закрытые карманные часы покрыты муравьями. Все это намеки на смерть и скоротечность человеческого бытия. Часы и насекомые, напоминающие о том, что жизнь коротка, часто изображались в натюрмортах эпохи барокко. Не утратившая своей актуальности тема в XX веке получила новое причудливое воплощение. В центре картины расположено нечто, напоминающее мужской профиль. Он кажется самым странным объектом в этой композиции. Он тоже похож на мягкую субстанцию, но его очертания в меньшей степени говорят о чем-то конкретном. Сам художник говорил, что когда-то увидел на берегу моря мертвого тюленя. Это сильное впечатление нашло воплощение во многих картинах художника в виде непонятной обтекаемой формы. Вариант с мужским профилем — лишь одна из возможностей ее интерпретации. Большим любителем превращать метафору или устойчивое идиоматическое выражение в конкретный образ был Марк Шагал. Его искусство сложно отнести к одному конкретному направлению, хотя в его живописи есть черты кубизма, фовизма, орфизма и даже сюрреализма. Он отказался примкнуть к этому направлению, но это не мешает рассматривать некоторые из его приемов в контексте сюрреалистического языка. Герои Шагала часто выглядят весьма необычно. Кажется, изображением человеческого тела Шагал показал пример и Магриту, и Дали. В картине «России, ослам и другим» 1912 года доярка засмотрелась на звезды и потеряла голову. Голова, устремившаяся к звездам, показана отдельно от тела. Влюбленные Шагала вечно витают в облаках. В его гимне всех влюбленных «Над городом» двое летят, очевидно, находясь на седьмом небе от счастья. Подобный подход к образному языку — черта наивного искусства, активно используемая как Шагалом, так и сюрреалистами. Еще одна черта, сближающая Шагала с сюрреализмом — смелые версии изображения человека, к телу которого нередко присоединяется голова птицы или животного. Однако в большей степени здесь проявляются традиции еврейской культуры, к которой принадлежал художник. Оптические игры или игры разума. Многие сюрреалисты включали в изображение непонятные абстрактные формы, вызывающие у каждого свои ассоциации. Таким образом, сюрреалисты работают с типичной чертой человеческого сознания, склонности преобразовывать непонятную форму в известную и в пятнах на асфальте, облаке, абстрактном рисунке на скатерти, видеть человеческие силуэты, фигуры животных и так далее. Каждая сюрреалистическая картина — результат игры разума художника с его подсознанием. К игре подключается и зритель, наблюдая и разгадывая неочевидное и неоднозначное. Результат игры — получение новых образов и смыслов для каждого своих. Так сюрреализм отменил правильные и неправильные ответы, ведь в мире ассоциаций их просто не может быть. Каждая связана с личным опытом, личной физиологией, личными чувствами каждого отдельного зрителя. Один из любимых мотивов картин Рене Магрита — форма, получившаяся в результате работы фигурной пилы. Такой пилой будто вырезаны причудливые отверстия в двери или стене, а иногда вырезанный кусок становится самостоятельным элементом картины. Макс Эрнст увлекся созданием неожиданных образов из абстрактных форм и разработал новую технику, названную фроттажем, от французского «фротте» — «натирать». Если наложить лист бумаги на рельефную или шероховатую поверхность дерева, ткани, камня и затем заштриховать лист карандашом, сквозь натертую поверхность проступят некоторые очертания того, что лежит под бумагой. В данной технике проявляется желание сюрреалистов извлечь и показать невидимое глазу. Получившееся в результате натирания изображение чаще всего имеет весьма абстрактный вид. Однако при определенном осмыслении формы можно доработать его, превратив во что-то знакомое, окружить соответствующим контекстом. Во многих фроттажах Макса Эрнста проявляется текстура дерева, становясь основой рисунка, на фоне которого возникают разные объекты, то изображение птиц, любимого героя художника, то волны, садящимся в море солнцем. Еще одна найденная Эрнстом техника — гратаж, от французского «гратте» — «скрести», «царапать». Под заранее окрашенные краской холсты художник помещал рельефные предметы и после соскребал краску, обнаруживая причудливые формы. В картинах художника они часто превращались в лес. Эрнст начинал с дадаизма и относился к роли случайного в искусстве с особым интересом. В изобретенных им техниках случай дарит возможность обнаружить новый неисчерпаемый источник ассоциаций и трактовок. Найденный объект и неожиданное сходство. Стремление сюрреалистов увидеть в неизвестном известное, в привычной форме новое, воплотилось в создании найденных объектов. В то время как дадаисты во главе с Дюшаном использовали ready-made, то есть готовые объекты, помещая их в неожиданный контекст, Сюрреалисты стремились взглянуть на предмет под другим углом и наделить его неочевидной функцией. Так лобстер превратился в телефонную трубку. Тогда Дали внезапно увидел сходство формы одного и другого. Соединив руль и седло от старого велосипеда, Пикассо сделал голову быка. Показанная в Париже в 1944 году, она вызвала недоумение зрителей, хотя к тому моменту эксперименты сюрреалистов продолжались уже 20 лет. Сам художник пояснял. Цитата. «Если видеть в этом только голову быка, а не велосипедный руль и седло, из которых она состоит, то скульптура теряет часть привлекательности». Тем самым Пикассо указал на привлекательность оптической и интеллектуальной игры, в которую вовлекается зритель. Пикассо не был сюрреалистом, но некоторые из сюрреалистических практик стали активно использоваться им и другими далекими от этого направления мастерами. Создание найденных объектов говорит о характерном для сюрреалистов поиске неожиданного сходства между предметами, формами, образами и даже словами. В живописи Рене Магрита это представлено большим количеством работ, в которых найденное художником подобие повергает в шок. В картине «Избирательное сходство» между яйцом и клеткой, в котором оно находится, однозначно есть связь на уровне формы и смысла. Оба предмета ассоциируются с птицей, но не друг с другом. В этой логической цепочке будто отсутствует всего одно, но важное связующее звено. Без этого звена в обычных обстоятельствах цепочки бы просто не было, но взгляд сюрреалиста внезапно скрепляет звенья. Так получается странная пара, где объекты похожи друг на друга по форме, а для усиления подобия Магрит увеличивает яйцо в размере или уменьшает клетку, что добавляет изображению абсурдности. Похожим образом работал фотограф Ман Рей. Он делал фотомонтаж, компонуя разные детали совершенно произвольно. Все элементы композиции воспроизводились с фотографической достоверностью, что работало на сюрреалистический эффект, поскольку казалось реальным и нереальным одновременно. В его знаменитой скрипке Энгра на спине обнаженной женщины оказались скрипичные эфы. Именно они уподобляют женское тело скрипке. Образ кажется лирическим, нежным и отсылает к классическим картинам Жана Огюста Доминика Энгра, художника XIX века. Но эта прямая цитата Мана Рея получила новые смысловые связи, что дало эффект неожиданности и новизны, к которым так стремился сюрреализм. Эти новые связи, новую сущность вещей позволяет обнаружить раскованное свободное «я» художника и зрителя. Сюрреализм и абстракция. Сюрреализм — одно из тех направлений искусства XX века, которое обращалось не только к фигуративному, но и к абстрактному языку. Абстракция сюрреалистов не похожа на работы Кандинского, Малевича и Мондриана. Они подталкивают к выявлению знакомых форм и разгадыванию изображенного. Так, невзирая на абстрактность, в картинах каталонского художника Хуана Миро видны отсылки к понятным и конкретным реалиям. В работе «Крестьянин с трубкой» легко и быстро обнаруживается человеческое лицо. Бело-желтые концентрические окружности похожи на глаза, пересекающее полотно вертикаль становится линией носа, видны подкрученные усы, борода, дымящаяся трубка. Слева изображены насекомые, ваза с цветком, одним словом, человек и приметы его быта. Здесь показан привычный мир, который будто подвергся распылению, и зрителю нужно лишь немного постараться, чтобы уловить образ. Разобранное, а в случае Миро распыленное тело — один из самых устойчивых элементов сюрреалистического языка. Можно вспомнить слова Пикассо о том, что если в картине есть нос и глаза, всегда можно понять, что речь идет о человеческом лице, где бы эти части ни находились. Так же, как и в работах Магрита и Дали, у Миро можно видеть объекты, пребывающие в состоянии невесомости. Интересным приемом художника стало включение в картину надписей. Поскольку далеко не все фигуры в его работах поддаются интуитивному узнаванию, для зрителей, естественно, задаться вопросом, что же он видит. Художник будто предлагает подсказку, добавляя к изображению надпись. Например, картина «Цвет моих снов». Это своего рода обман, ведь написанное не только не способствует пониманию смысла, но еще больше запутывает зрителя, все сильнее и сильнее вовлекая его сознание в игру с подсознанием. Поэт, художник и скульптор, работавший с абстракцией Жан Арп, как и многие сюрреалисты, вышел из Дада и известен созданием необычных биоморфных скульптур. Его произведения сложно назвать абсолютной абстракцией. Как и у Миро, в них есть отсылка к узнаваемому. В искусстве он прежде всего видел возможность обратиться к природе, чистому и невинному началу. Он показывал природные обобщенные формы так, чтобы зритель мог бесконечно разглядывать получившийся образ. Его скульптура «Рост» похожа на несколько соединенных обтекаемых форм. Они напоминают некое существо, пребывающее в движении и изменении. В них есть что-то и от птицы, и от человека, и от растения. Скульптуры арпа важно обходить по кругу, разглядывая со всех сторон. Они вызывают новые ассоциации, если увидеть их перевернутыми или поставленными под другим углом. С этими скульптурами будто всегда происходит метаморфоза, и зритель никогда не может прийти к окончательному решению, что перед ним. Эта загадка без разгадки и есть сюрреализм. Произведения сюрреализма, за редким исключением, процессы, а не результаты. Завершенные формально, они не могут быть завершены содержательно. Сюрреализм — это встреча подсознания автора и зрителя. Живущие там, где переплетаются физиология, личный опыт и связанные с ними иррациональные переживания. Оно индивидуально, загадочно, сложно и до конца непостижимо. Это область, которую нельзя запретить, и нельзя сделать вид, что ее не существует. Бессознательное не может подвергаться нравственной оценке, как и отдельно взятый сон, ведь в глубинах человеческой сущности нет запретов и норм. Обратившись к нему, сюрреализм отменил категорию нормального и ненормального в искусстве, еще больше расширив его границы. Так, провокационная головоломка сюрреализма стала не просто одним из направлений авангарда, а новым видением мира. С пониманием этого искусство шагнуло дальше в XX век.